Глава вторая. Я не знала, почему меня сослали именно в его дальнюю провинцию и не могла придумать, что будет со мной дальше. Куда проще было бы сразу направить в тот монастырь, в котором меня желал похоронить на остаток жизни новый правитель. Но нет, я почему-то оказалась в приграничной крепости демона Копья. Если бы от меня желали получить какую-то тайну, то не выпустили бы из казематов запретного города. Богатств в моих сундуках тоже почти не было, да и не сравнились бы они с теми, что имел сам генерал. Так что я только и могла что теряться в догадках, пока моя служанка помогала собираться. «Плата за трон. Трофей», – тихо произнесла я, пока тетушка Мэ поправляла непослушные тяжелые волосы, прикалывая их десятком шпилек. В медном полированном зеркале отражалось мое лицо. Лишенное белил, оно смотрелось убого, а с этими шпильками, что я носила в первые годы во дворце, я вовсе не походила на великолепную талантливую наложницу императора. Тетушка Мэ зажгла и тут же потушила палочку для бровей, намереваясь подкрасить и их, но я подняла руку, останавливая ее. Мне больше не быть наложницей императора, так что это излишне. «Но, госпожа моя, вы же не можете явиться перед генералом в неподобающем виде!» «Ты слышала, не хуже меня. Я его трофей. Никто больше никогда не вспомнит о наложнице Е, так что убери все это и дай простое хлопковое платье». Лицо служанки вытянулось, но она молча убрала в сторону дорогой шелковый наряд, который хотела надеть на меня до этого, и вынула из сундука серо-зеленое простое платье, из тех, что я носила иногда в своих покоях в самый поздний час. «Зря вы так, моя госпожа. Если бы вам удалось соблазнить генерала, может, все было бы не так и плохо. Он, конечно, не император, но приграничные генералы всегда были на особом счету. А князь Вэй еще и великий полководец, один из богов войны». «Я знаю, что он не проиграл ни одной битвы, тетушка Мэ. Не нужно мне об этом напоминать. Это не добавляет мне спокойствия. Но быть его наложницей...» По телу прошла волна дрожи. Я боялась этого мрачного и темного человека. В нем не было ни капли покорности или мягкости. Весь словно вытесанный из скальной породы, он, кажется, даже чувством не был подвластен. Но что бы я ни думала, мне нужно было отправляться к нему. То, что генерал позволил мне одеться, вовсе не означало, что он станет ждать долго. «И все же вы бы не сопротивлялись, госпожа. Женская доля не самая простая вне зависимости от ранга. Почему бы немного не склонить гордую голову ради собственной жизни? Не просто так вам ее сохранили. Знать бы еще зачем». «Князь Вэй?» Я склонила голову, не переступая высокий порог покоев. 10 лет во дворце научили меня быть внимательной к правилам. Ожидая разрешения подняться, я чувствовала на себе внимательный и недовольный взгляд мужчины. Конечно, то, что он видел перед собой сейчас, сильно отличалось от облика блистательной, одетой в шелк и золото, обитательницы императорского двора. «Проходите, наложница Е». «Не думаю, что такое обращение уместно. Меня лишили титула в тот же день, когда тело императора было завернуто в саван, так что уместнее будет звать меня старым именем Тинь Ли Шуэ». Произносила я все это с опущенной головой, словно низшая служанка, но все же медленно перекинула ногу через порог и замерла уже в покоях. За спиной раздался стук закрываемой двери, и меня обдало волной холода. Несмотря на то, что покои были хорошо протоплены, я очень опасалась находиться рядом с этим человеком один на один. Генерал не отличался ни благодушием, ни кротостью нрава. «И что же, в сундуках Тинь Ли Шуэ не осталось ни единого приличного платья или шпильки, достойной ее красоты?» Мне показалось, что генерал насмехается, что моя небольшая уловка, попытка бунта, его только веселит. «Жалкая рабыня этого дома не может носить нефритовые шпильки». «Вы не рабыня, не прибедняйтесь, наложница Е. Вы военный трофей, а это весьма высокий статус даже для принцессы. Или вы так сильно жаждете мыть полы в этом доме?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что я в возмущении вскинула голову и только тогда осознала свою ошибку. Мужчина меня дразнил, и пусть на его лице играла улыбка, глаза оставались серьезными, опасными. В них плясало черное пламя. «Идите сюда, наложница Е». Вот это уже был настоящий приказ. Ноги сами против воли сделали два шага к широкой лавке, застеленной покрывалом на пуху, где сидел генерал. И только через несколько мгновений мне удалось остановиться. Сердце пропустило удар. Император никогда не использовал свою силу против наложниц, а никто другой просто не посмел бы. Но этот мужчина... Не просто так на границу под его охраной последние годы боялись нападать даже самые отчаянные из кочевников. «Что же вы сопротивляетесь, прекрасная госпожа?» – вкрадчиво спросил генерал. Его поза не изменилась, но я чувствовала себя так, словно напротив меня сидел тигр, готовый к прыжку. «Как же одна из добродетелей – послушание? Или она осталась во дворце вместе с вашим титулом?» Грудь сдавила от ярости. Сейчас мне казалось, что куда лучше было бы провести остаток дней в монастыре, замаливая грехи прошлого императора, чем находиться рядом с этим демоном. Но я давно не была юной девицей и знала, что к чему. За непослушанием всегда следует наказание. Потому, превозмогая себя, сделала еще два шага к генералу. Подол моего простого наряда коснулся его колен, одетых в черные штаны, больше подходящие для верховой езды, чем для нахождения в собственном доме. Но, вероятно, как военный человек, этот мужчина и в повседневной жизни предпочитал подобные наряды. «Сядьте». Снова приказ. Джан не повысил голоса, но я почувствовала себя так, словно на плечи опустился хлесткий удар короткой плети. «Здесь нет места». Вздрагивая и прикрывая глаза от тянущего ощущения в животе, от потребности подчиниться, едва выдохнула. «Ну что вы, на моих коленях довольно места». А затем, не позволяя осознать сказанного, меня сгребли крепкие руки, опрокидывая. Бедра прижали крепкие ноги, а запястья оказались в плену длинных жестких пальцев. Дышать стало еще труднее, грудь поднималась, едва ли не разрывая тонкую ткань белья. «Как вам такое положение, прекрасная наложница Е? Думается, мне император никогда не позволял себе подобного рядом с вами. При всей напускной покорности в вас столько протеста и отстраненности, что, может, старик вас и касался только в темноте, чтобы не видеть этих непокорных глаз. Я прав?» Свободная рука скользнула по лицу, отчего кожа тут же прилила кровь. Сердце зашлось в бешеном беге, но я не отводила глаз. «Своенравная, гордая наложница Е», – прошептал генерал, и вдруг его рука скользнула за вырез платья, сжимая грудь поверх тонкой ткани. Я задергалась, пытаясь скинуть своевольную ладонь, но силы были явно неравны. Как бы я ни брыкалась, пытаясь освободить ноги, у меня ничего не выходило. Джан дернул ворот платья, одним движением растягивая пояс. Рука скользнула ниже по ребрам, сжимаясь почти на талии, лишая меня всякой подвижности. А затем этот мужчина, что почти лежал на мне, резко нагнулся и впился своими губами в мои. Это был злой, отчаянный поцелуй, от которого все сжималось внутри. Но кроме злости и страха, было что-то еще. Горячее, тягучее, растекающееся по телу от пальцев на ногах, делая их слабыми, безвольными. Удивленная собственной реакцией, я замерла, перестав брыкаться. И словно почувствовав изменения, объятия мужчины стали другими, не такими жесткими, каменными. Он все еще не выпускал меня, но теперь не причинял боли. Рука на талии опять скользнула вверх, достигла груди и замерла там, лаская через тонкую ткань. Тело предательски выгнулось, а губы дрогнули, отвечая на поцелуй. Из голодного и агрессивного он стал тягучим, неспешным, и это никак не вязалось с тем, что я видела и чувствовала раньше. Я не понимала, что происходит со мной. Никогда мое тело так не реагировало на касание императора. Выполнив необходимое, я обычно молча вставала и возвращалась в собственные покои принимать ванну, чтобы избавиться от чужого запаха и неприятного ощущения рук. Теперь же я хотела, чтобы Джан Рен не останавливался. Но мужчина отстранился, все еще не выпуская моих рук, не освобождая ноги. В покоях плотным облаком висела тишина, нарушаемая только моим судорожным дыханием. Я смотрела на генерала и понимала, что мне стоит бояться этого человека куда сильнее, чем я думала раньше. Джан Рен же смотрел на меня с прищуром, словно разгадывал вражескую стратегию. Серьезно и сосредоточенно. А затем его лицо вдруг посветлело, на губах появилась улыбка. Генерал выпустил меня из объятий, отодвинувшись на дальний край лавки. «Я был прав, прекрасная госпожа. Вам просто недоставало достойного противника, чтобы раскрыться в полную силу. Теперь же я могу вам пообещать, он у вас есть». «Вы посмеете меня принудить? И это вы называете достойной партией?» «Мы с вами не игру обсуждаем. И нет, я не заставлю вас греть мою постель до тех пор, пока вы сами этого не пожелаете. Но будьте уверены». Голос князя Вэй стал тихим, вкрадчивым, отчего по телу опять волной прошла дрожь. «На это не потребуется так уж много времени». Я смотрела в потолок и никак не могла понять мотивов этого человека, а еще у меня отчаянно не получалось успокоить собственное сердце и тело, которое пылало. «Могу я вам помочь подняться? Или, может, вас отнести в покои?» В голосе генерала сквозила усмешка. Как бы он ни говорил, что это не игра, сегодняшняя партия осталась за ним. Но и проигрывать нужно было с достоинством, сохраняя лицо. Я рывком села, покачнувшись от головокружения, и тут же одернула расхлёстанное платье, прикрывая грудь. Все же два слоя тонкой ткани, белое нижнее шелковое белье и верхнее бледно-зеленое платье, этого слишком мало в качестве брони рядом с таким мужчиной. Нужно запомнить на будущее. «Нет, я могу справиться сама», — куда резче, чем следовало, ответила я, на миг забыв, кто тут хозяин, а кто просто военный трофей. «Ни на миг не сомневался в вашей силе воли, Тинь Ли Шуэ. Идите к себе, пока я не решил, что нам стоит продолжить». Из покоев я выходила на подрагивающих ногах, едва не запнувшись о высокий порог, только в последний миг ухватившись за дверь. За спиной раздался довольный смешок. Генерал следил за каждым моим движением.